Глава 9. Я позвонила. Спустя сутки. Конечно, позвонила, потому что в тот момент информация имела для меня значение как воздух, которым я дышу. Я не думала о последствиях. Я вообще чувствовала себя неким куском, оторванным от реальности. Но я даже не предполагала, что сама реальность намного хуже фильма ужасов или триллера Стивена Кинга. Та жизнь, которую я считаю нормальной и настоящей, вовсе не такая. И сама я ненормальная. Хотя я уже вообще затрудняюсь что-либо понимать. Человек, который мне ответил, его голос, он походил на скрип несмазанной двери. У меня даже возникло впечатление, что голос искажают, намеренно, чтобы никто не догадался, кому он принадлежит. И самое странное, он знал, что я позвоню. Мне назначили встречу. Я потребовала, чтобы она состоялась немедленно, и человек согласился. Но те меры предосторожности, которые он предпринял, заставили меня запаниковать. Невероятно, чтобы кто-то боялся моего визита настолько, что готов был заставить меня кататься по всему городу, меняя водителя и средства передвижения. Но этот кто-то боялся вовсе не меня. Он боялся того, кого я могу привести за собой. Я добиралась до назначенного места встречи 3 часа. Последний водитель завязал мне глаза, и я больше не знала, куда еду. Но я жаждала правды. Пожалуй, в тот момент я даже не задумывалась, насколько я рискую. Правда любой ценой. Когда с моих глаз сняли повязку, я оказалась в помещении. Не жилом. Это явно квартира для встреч подобного рода. Минимум мебели, строго, четко и очень скромно. Но больше всего меня привлек тот человек, с которым я говорила по телефону. Он сидел на высоком стуле за старомодным письменным столом. На вид ему около 50, но почти седые волосы не скрывали, что раньше он был огненно-рыжим. На лице сохранились веснушки, но они больше походили на пигментные пятна. Высокий, очень крупный, с хорошим телосложением. Он располагал к себе с первого взгляда. Мне предложили стакан воды, но я отказалась. Я ждала, когда он представится. Мне было интересно, мы знакомы? Александр. Знать мою фамилию вам ни к чему. Чем меньше вы знаете, тем лучше для вас и для нас тоже. Он произнес слово «нас», как будто имел в виду целую компанию, хотя кроме него в комнате никого не было. Значит, мы не были знакомы. Я пришла за ответами на вопросы. Мне сказали, что вы ответите на них. Вам правильно сказали, я на них отвечу. Даже больше, я отвечу даже на те вопросы, которые вы не зададите. Я посмотрела на мужчину и спросила, что со мной происходит. Виктор сказал, что это процесс. Процесс чего? Обращение. Вы возвращаетесь в ту сущность, которую имели до комы. Сущность? Я не совсем понимаю, о чем вы. Я больна? Он усмехнулся уголками рта, но глаза остались холодными. Для меня – да. Для вас – вы здоровее любого человека. Человека. Вы так говорите, будто я не человек? Все верно, вы не человек. Бред сумасшедшего. Куда я попала? К кому отправила меня Вик и зачем? Этот мужчина болен. У него явно выраженная форма шизофрении и мании преследования. Тогда кто я, по-вашему? О, вы феномен. Даже среди тех тварей, к которым относитесь. Тварей? Я не ослышалась? Этот человек только что назвал меня тварью? Успокойтесь и дайте мне закончить. Вы пришли за ответами. А кто вам сказал, что ответы вам понравятся? Вы хотите узнать свое прошлое? Я могу рассказать. Если вы все же передумали, можете уйти. Никто насильно вас не держит. Я глубоко вздохнула и все же сделала глоток воды. Невкусно. Не утоляет жажды, не так ли? Даже хуже, дерет горло, хочется пить еще больше. Ведь это не кровь. Но все же вы удивительный вампир, который не погибает без ее употребления. Вы вообще слышите себя со стороны? Он засмеялся, и мне не понравился его смех, похожий на скрип или эхо. Вы вампир, Марианна. И все, кто вас окружают, тоже вампиры. Вся ваша семья. Почти вся. Целое братство. С кланами, ответвлениями. В этот момент я точно поняла, что имею дело с ненормальным. Я вскочила со стула, но он вдруг схватил меня за руку, перегнувшись через стол. Я первый раз отреагировала так же, как и вы. Дайте мне доказать вам. Рано или поздно они бы вам сообщили. Но так как это удобно им, исковеркав всю чудовищность, мрак, кровавую сущность убийц, они бы преподнесли вам это как дар небес, и вы бы поверили. Позвольте мне доказать вам, что это правда. Я покажу все материалы, имеющиеся у нас. Все, что мы собрали за это время, без прикрас. Все, как есть на самом деле. Вы хотите узнать правду, Марианна? Я выдернула руку. Все, что вы говорите, бред ненормального. А то, что вы называете себя «мы», вообще мания величия. «Мы» — это орден охотников. Орден тех, кто охотится на монстров и чудовищ, таких как ваша семья. Все, с меня довольно. Я направилась к двери. Вам не интересно, от чего умерла ваша мать? Вы не хотите почитать реальные материалы ее смерти, а не ту ложь, которую подкинули журналистам? Я остановилась и стиснула кулаки. Моя мама погибла. Вы сейчас намеренно упомянули о ней, чтобы причинить мне боль. Нет, она не погибла, ее убили. Я резко повернулась к Александру. Ложь! Правда. От вас это скрыли. Я могу доказать. Я отведу вас в свой кабинет и сможете все прочесть сами, увидеть, убедиться. Я буду ждать вас здесь. Когда закончите, нам будет о чем поговорить. И с этого момента я погрузилась в пучину ужаса, смерти, крови. Я дрожала, как осиновый лист, мое тело покрылось мурашками, и каждый волосок на нем поднялся и вибрировал. Досье на всю мою семью. Боже, оно датировано 1651 годом. И это не ошибка. Я видела записи, письма, печати. Роспись моего отца, которая не изменилась за все эти годы. Фотографии столетней давности, статьи, вырезки из старых газет и убийства, кровавые пиршества, трупы, горы мертвецов. Меня тошнило. Я содрогалась от ужаса, но не могла перестать читать. Сомнений не осталось. Теперь я все понимала. Пазл перестал быть черным, он стал кроваво-красным. Жуткая правда с подробностями того, что творила моя семья. Королевская. Мой отец — король братства. Он отдавал приказы об уничтожении преступников, отдавал их на растерзание вампирам из низшего сословия, издавал страшные законы, где решал, кому жить и кому умирать. Досье на каждого. В отдельной папке с уликами, фотографиями, датами. Я с дрожью во всем теле открыла досье мамы. Лина стала одной из них совсем недавно. Всего несколько страниц. Нет преступлений, нет крови. Одно убийство. Ликана Витана, мужа Крис. А потом ее собственная смерть от руки его матери Марго. Значит, вот кто убил мою мать. Это была месть. Я уже не замечала, как по щекам катятся слезы. Я не понимала, что именно чувствую. Досье на Фэй. Она ведьма. Внутри меня уже не поднималась волна протеста. Я онемела. Просто читала, и мой мозг с трудом воспринимал информацию. Я впадала в состояние транса, когда восприятие притупляется как защитная реакция. А потом я открыла досье Николаса. Господи, все, что я узнала до этого, просто детский лепет по сравнению с этим монстром, с этим чудовищем и порождением ада. Самый жуткий из всех вампиров братства. Убийца, который не уважал даже законы отца. Пусть и страшные, но все же в какой-то мере гуманные к людям. Как же ловко они маскировались. Видные политики, уважаемые народом, который просто существовал, потому что они позволяли, и был звеном в их пищевой цепочке. Боже, я знала обо всем этом. Я знала, до комы, кто они и кто я. На совести каждого из них реки крови и убийств. Но с Николасом не сравнится никто. Его досье самое обширное, самое жуткое из всего братства. Инквизитор, убийца, палач, все в одном лице. Вот почему я чувствовала страх. Это на уровне подсознания. Я просто знала, что он опасен. Компьютер выключился внезапно, словно отрубили электричество. А я так и сидела в кресле. Все конечности онемели, заледенели. У меня, похоже, пропал голос. Я была в шоке. Сзади послышались шаги, и я знала, что Александр доволен произведенным эффектом. «Теперь вы верите?» Я не ответила. Я не могла сказать ни слова. Мне было плохо. У меня кружилась голова. Я такая же, как они?» — спросила тихо, едва узнавая свой голос. «Нет, вы не такая. Пока не такая. Именно поэтому я доверился вам». Я резко повернулась. «Что вам нужно? Зачем вам все это показали мне? Вы ведь не могли знать наверняка, как я отреагирую. Это моя семья». «Не ваша. Вы приемная дочь. Что вам нужно от меня?» Александр протянул мне стакан с водой. «Выпейте, вам полегчает». Я выбила стакан из его рук. «К черту! Ответьте, чего вы хотите. Зачем вы все это показали мне? Почему доверились?» Александр поднял стакан с ковра и поставил на стол. «Нам нужна ваша помощь, Марианна. Только вы сможете помочь нам». «Господи, кто бы помог мне? Вы погрузили меня в ужас. Вы понимаете, что моя жизнь теперь похожа на безумие? Я схожу с ума. Мне кажется, что это жуткий сон, нереальный, что все, что со мной происходит, просто фарс, чья-то дурацкая шутка. Почему вы не дали мне дочитать? Почему выключили?» «Еще не время знать все. Достаточно той информации, что вы получили. У вас будет возможность подумать и решить, хотите ли вы знать дальше или примете свою новую сущность. Мы храним баланс между миром людей и миром тьмы. Мы не даем его нарушить. Если нужно, мы вмешиваемся. Ваш отец заключил с нами сделку много лет назад. Недавно условия этой сделки были нарушены». «Но почему вы думаете, что я стану вам помогать?» «Потому что вы не такая. У вас светлая душа. Вы не стали частью тьмы, несмотря на то, что она вас окружает. Никто, кроме вас, не может помочь нам. Особенно сейчас, когда погибла ваша мать». Голос Александра дрогнул, и я уловила это, если я вообще уже могла удивляться. «Когда власть досталась самому жуткому вампиру всего братства, который погубит и вас, и нас». «Мой отец. Он не такой. Я не верю. Я...» Дыхание застряло в горле, и я не могла сделать вдох. «Не ваш отец. Николас Макана получил полную власть. Сейчас он король братства. И он разрушит баланс. Он приведет вас всех к смерти. Вашего отца, сестру, всех, кого вы любите». Я закрыла лицо руками. Моя голова раскалывалась от невыносимой боли. Горло драло, в груди зарождался вопль ужаса. «Чего вы от меня хотите? Как я могу все это предотвратить? Как?» «Николас взял нашего человека, нашего хранителя. Он единственный, кто знает всех по именам. Единственный, у кого есть доступ к секретным файлам с адресами и фамилиями. Мы цел и существуем благодаря тайне. Нас множество по всему миру, и никто не знает, как мы выглядим и чем занимаемся. Иначе нас бы давно уничтожили. Если эти файлы окажутся в руках Николаса, нас истребят. Ордена не станет. Как только это произойдет, люди начнут гибнуть. Некому будет сдерживать вампиров и другую нечисть. Законы вашего братства изменятся, а потом на вас начнут охоту другие. Никто не знает, какие силы стоят за нами. Никто не допустит в мире людей такой хаос, который грозит переворотом власти в ином мире. Того переворота, который хочет устроить Николас. Пока что наш человек молчит, но его пытают, он терпит адские муки, изощренные пытки, на которые способен только Макану. Вы должны сделать так, чтобы он отпустил хранителя». Я ничего не понимала. Я просто дрожала, зуб на зуб не попадал, как при страшном ознобе. «Почему вы решили, что Николас меня послушает? Что я хоть как-то могу на него повлиять?» «Потому что вы единственный из всех, кого я знаю, кто может заставить Макану изменить свое решение». Я усмехнулась уголком рта. «Вы ошибаетесь. Мы никогда не были друзьями, он сам мне об этом сказал. Так что нет никаких шансов. Все напрасно». Александр подошел ко мне вплотную. «Да, вы не были друзьями. Вы больше, чем друзья. Николас Макану ваш муж». Я почувствовала, как у меня перед глазами поплыли круги. Ноги подкосились, я облокотилась о стену, тяжело дыша. «Это ложь. Я не верю. Это чудовищно. Господи, скажите, что вы лжете. Я не могла быть его женой. Вы сумасшедший? Ненормальный. Я не должна была сюда приходить. У меня началась истерика. Я не могла дышать. Вы родили ему 2 детей. Я сползла по стене и закрыла лицо руками. Если бы передо мной сейчас разверлась пропасть, я бы не была в таком шоке, как сейчас. Господи, у меня есть дети. От Николаса. Мир сошел с ума, и я вместе с ним. Вы любили его. Любили и прощали это чудовище, которое истязало вас и питалось вашим страхом. А вы видели в нем идеал. Сейчас вы смотрите на него другими глазами. Я думаю, вам стоит узнать, какая у вас была жизнь с Николасом Маканом. Без розовых очков, без романтического ореола и его гипноза. Вы готовы узнать, кто такой ваш муж? Вы можете продолжить просмотр. Я приду, когда вы закончите, и буду ждать вашего ответа. Когда я вышла из кабинета, меня тошнило. Я не могла открыть глаза. Все мое тело сотрясали спазмы ужаса, а по щекам катились слезы. Господи, я не могла любить этого зверя. Он топтал меня, он пожирал мою душу, он даже чуть не убил меня. А я прощала. Кто там Марианна? Я не знаю ее. Я не могла быть ею. Я бы не позволила. Я бы никогда не простила того, что он со мной сделал. Жалкая рабыня, которой помыкали и насиловали. Вот на что была похожа моя жизнь. И я родила ему детей. Господи, какими силами ада я проклята? Марианна? Неплохо, пробормотала я и чуть не упала. Александр подхватил меня под руки и посадил в кресло. Виктор, войди, ты нам нужен. Дверь комнаты распахнулась, и ко мне подошел Вик. Взволнованный, бледный, он присел возле меня на корточки. Дыши глубже, через нос, заставь себя успокоиться. Вот так. Сильные эмоции вызывают сущность вампира. Я могу помочь. Я облегчу твою боль. Есть 2 способа. Или я дам тебе крови, и ты утолишь жажду, или я дам лекарство, которое нейтрализует мутацию клеток, и останешься человеком на время, до нового приступа. Скажи мне, чего ты хочешь? Но в этот момент я услышала странные звуки, раньше, чем они. Кто-то сдавленно вскрикнул, я почувствовала запах крови, и мои ноздри затрепетали. Мы не одни в доме. За мной пришли. Я даже не успела удивиться, как и почему сумела почувствовать иное присутствие. Александр внимательно смотрел на меня и вдруг схватился за пистолет. Виктор не успел. Одновременно разбились все окна и распахнулась дверь. Я вскрикнула, когда увидела Николаса и 6 вампиров в длинных черных плащах. Вик сунул мне в руку маленькую капсулу, я сжала ладонь. Макану остановился в дверях. Он был похож на дьявола. Красивый и ужасный одновременно. Теперь я чувствовала его звериную сущность, мощь энергии и вибрацию воздуха от его силы. Он нашел меня. Вот что имел в виду Александр. Хотя даже он не ожидал увидеть Николаса так скоро. Но лишь в этот момент я готова была поверить во все, что узнала. Да, нас связывало с Николасом общее прошлое. Жуткое, страшное прошлое, где я всегда была никем, его тенью. Он пришел забрать меня, и ему наплевать, что я думаю по этому поводу. Он лишь бросил уничтожающий взгляд на Вика, который сжимал мою руку. «Отойди от нее», — проговорил тихо, но в голосе клокотала скрытая ярость. «Отойди к стене!» Виктор попятился назад, а Николас посмотрел на Александра и улыбнулся. Жуткая улыбка, больше похожая на оскал. «Да, ты хорошо замаскировался. Вот и свиделись. Думал, я не найду. Месть вампирам за смерть бывшей жены? Как романтично, но ты просчитался». Александр поднял руку с пистолетом, но Макану оказался проворней пули. Секунда, и он уже выкрутил руку охотника, и тот согнулся от боли пополам. «Это было ошибкой, привести ее сюда. Я бы не стал тебя искать, ты мог жить спокойно пока. Но ты тронул то, что принадлежит мне». Ник повернул ко мне страшное лицо, он больше не скрывал свою сущность. Его зрачки горели красным фосфором, и по моему телу прокатилась волна дикого ужаса. «Ты все знаешь, верно?» «Тем лучше. С сказал он и стиснул руку Александра так сильно, что хрустнули кости. Тот скрикнул и стал на колени. «Я пришел за тобой. Пора прекращать этот фарс. Он мне дьявольски насточертел». «Я никуда не пойду», — всхлипнула я и попятилась к стене. В этот момент Александр застонал, и Ник схватил его за волосы. «Больно, да? Самая малость для человека. Я только слегка сжал пальцы. Представь, если я применю силу». «Запомни, охотник, никогда не трогай то, что принадлежит мне. Никогда». У меня все внутри похолодело. Николас говорил так, словно я его собственность, его вещь, игрушка. Но после того, что я узнала, разве можно сомневаться? Ведь этот монстр истязал меня похлеще любого садиста. И морально, и физически. «Я сейчас осушу вас всех досуха. Потом я принесу ваши головы хранителю. И как ты думаешь, он начнет говорить?» Я видела, как от боли посерело лицо охотника. Вся уверенность исчезла, он смертельно боялся. Я чувствовала этот запах страха, животной паники. Вика держал один из вампиров. Он скрутил ему руки за спиной и тоже поставил на колени. Я тяжело дышала, чувствовала, что эти люди на волосок от смерти. Мгновение, и они будут мертвы. Ник повернулся ко мне. «Уверен, тебе красочно расписали, какие мы монстры. Так что не думаю, что ты удивишься, если я перегрызу ему горло. Верно, малыш? А потом прикажу разодрать на части твоего доктора, который втерся к нам в доверие и доносил долгие годы. Ты готов сдохнуть, док? Я предупреждал тебя, но ты сделал по-своему. Ты выбрал смерть? Ради нее? Что ж, я могу тебя понять. Попытка того стоила. Только ты не учел одного. Она моя». Мне стало страшно. Эти слова, они звучали, как приговор мне и Вику. Это я виновата. Я пришла к Виктору. Я умоляла его помочь. Я начала все это. Если они погибнут, это будет на моей совести. Пусть лучше Ник сорвет свой гнев на мне. Я справлюсь. Боже, я надеюсь, что справлюсь. «Ник, отпусти их. Я пойду с тобой. Отпусти!» — крикнула я и прижала руки к груди. Мое сердце билось как бешеное, дыхание раздирало легкие. Макану засмеялся, рывком поднял Александра на ноги и резким движением руки запрокинул его голову, обнажая шею. Он бросил на меня взгляд полный яростного триумфа. «О да, он был рад, что я все знаю. У него теперь развязаны руки». Своим диким любопытством я освободила его от необходимости деликатно щадить мой разум. «Ты и так пойдешь со мной. Все, спектакль окончен. Хочешь ты того или нет. Меня больше не волнует твое мнение. А он слишком много себе позволил и потому умрет. Здесь и сейчас. Я так решил». Я увидела, как Ник оскалился и блеснули белоснежные острые клыки. От ужаса я не могла закричать, но и позволить ему убить охотника тоже не могла. Я бросилась к Николасу и повисла у него на руке. На секунду мне показалось, что он вздрогнул от моего прикосновения. «Ник, не трогай его, пожалуйста, я умоляю. Не надо. Не сейчас. Давай уйдем. Ты хотел, чтобы я пошла с тобой. Я иду. Отпусти его». Его красные глаза впились мне в лицо. Я выдержала взгляд, несмотря на панический ужас. «Пожалуйста, не надо. Прошу тебя. Давай просто уйдем». Я не верила, что это сработает. Не верила до последнего. Пока вдруг не увидела, как Николас отшвырнул от себя Александра, и тот ударился о стену, как футбольный мяч, сполз на пол, скрикнув от боли. Я не сомневалась, что после такого удара у него сломаны ребра. «Живи, тварь, мы еще встретимся». Виктор упал на спину и отполз в сторону, вытирая ладонью пот со лба. Он смотрел на меня с сожалением. Я знала, что он не хотел, чтобы я возвращалась к Нику и снова становилась вампиром. И самое страшное, он не мог ничем мне помочь. Мне теперь никто не поможет. «Ты закончила его рассматривать? Он цел. Мы можем идти, или мне увести тебя насильно?» Я вздрогнула, когда поняла, что Ник стоит у меня за спиной. Медленно обернулась. «Мы можем идти». Внезапно Ник схватил меня за руку. «Ты одна из нас. Это был твой выбор. Ты сделала его добровольно. Ты хотела быть той, кем ты являешься. Это была не я, и я больше не хочу этого. С этими словами я бросила в рот капсулу и проглотила. Ник схватил меня за щеки. Что это за дрянь? Что ты проглотила? Выплюнь! Клянусь дьяволом, я вытрясу это из тебя. Он сжимал мои щеки, а я понимала, что все это правда. То, что я прочла. Я жила с монстром и садистом. Сейчас он причинял мне боль и даже не чувствовал этого. Или ему было все равно. Я упрямо стиснула челюсти. «Отпусти ее. Это лекарство, которое замедлит обращение. Отпусти, Николас, ты делаешь ей больно. Она пока еще человек». Пальцы Макана медленно разжались. Он взял меня под локоть и потащил к двери. «Марианна, я был прав. Помните, о чем я вам говорил». Один из вампиров ударил Александра по голове, и тот потерял сознание. Николас молниеносно вынес меня на улицу. В этот момент я поняла, что пробыла здесь более 10 часов. Солнце садилось за горизонт, и вместе с ним уплывала надежда. Я узнала правду. Но, может, все же стоило оставаться в неведении, потому что с этого момента я полностью во власти Николаса. И самое страшное, он имеет на меня все права.